Да простят меня те, кто здесь не упомянут. За промелькнувшие десятилетия через наш театр прошли многие и многие, и нет возможности назвать всех без риска утомить читателей книги. Возвращаясь к началу моего рассказа, к замечанию, что наш театр является театром одного актера, надо сказать, мне приходилось это слышать не однажды. Да и от критиков нередко доставалось, что партнерам я отвожу лишь служебные функции. Однако такой упрек принять не могу. Это все равно, что упрекать пианиста, играющего с оркестром, в том, что он не дает каждому из оркестрантов вести сольную партию. Но без оркестрантов наш концерт не мог бы состояться. Здесь важен был каждый. А те, кто хотел и мог работать самостоятельно, уходили из нашего театра, с пользой для себя пройдя его школу. И хотя, должен признаться, я не всегда в таких случаях справлялся с чувством, естественным, впрочем, актерской ревности, тем не менее понимаю, что иначе быть не может. Другое дело, что я не могу простить, когда поводом для ухода из театра являлась не творческая неудовлетворенность, а стремление заработать побольше денег, во что бы то ни стало, любой ценой. Один из бывших наших так мне и сказал: «Сам я заработаю больше, чем с тобой». Я не ханжа и не хочу сказать, что деньги не играют в нашей жизни большую роль, но все же ведь не главную. В последние годы наша труппа пополнилась молодежью. Процесс естественный. Понятно, что без молодежи театр не имеет будущего. Об этом надо помнить и вовремя готовить смену. Но ведь дело все в том, что ученики вырастают не как овощи в огороде. Лук посадишь — вырастет лук, картофель — вырастет не яблоко, а именно картофель. А наши ученики... Здесь все гораздо сложнее. Я всегда считал, не только считал, но и поступал, что надо смелее брать людей из самодеятельности. Они приходят в искусство, имея другую профессию, прожив какой-то кусок жизни, что-то испытав, в чем-то разочаровавшись. Ведь кроме владения пантомимой, воображаемым предметом и других профессиональных качеств, необходимо иметь еще ум, душу, сердце. Быть личностью со своей позицией в жизни и искусстве. В коллективе нашего театра «Сатирикон» около 200 человек. Много людей новых. Им еще предстоит себя проявить. Как художественный руководитель, я придерживаюсь твердого принципа. Нужно стремиться к тому, чтобы артист не испытывал недовольства своим положением, но это в теории. А на практике я, как и многие наши руководители разных подразделений, связан бесконечным количеством законов полувековой давности. Они камнем висели на моих руках, но не соблюдать их я не мог. Если говорить о заработке наших актеров, то трудно себя в чем-либо винить. Таковы условия. Что ж, мне приходилось ощущать их и на собственной шкуре. Я никогда не понимал и не пойму, почему интеллигенция, врачи, учителя, актеры, библиотекари и другие оплачиваются у нас так низко. Они как бы приравнены к бездельникам, тунеядцам, в то время как среди них такие трудяги. А если говорить о театре, то он еще всегда предполагает постоянную творческую конкуренцию каждого с каждым. Но, возможно, и необходимо, чтобы эта борьба не переходила, так сказать, на личные взаимоотношения, и чтобы зависть и недоброжелательство не становились для членов коллектива ведущими стимулами в работе и жизни. Да, мой театр — моя семья, и я глава этой семьи. А кого это обижает, тому я не могу помочь. Дорогие мои безбилетники, В течение полувека, что существует наш театр миниатюр, на его представлениях не бывало пустующих мест. Я не преувеличиваю, но хочу подчеркнуть, и отнюдь не из ложной скромности, что было бы неверно объяснять стабильный интерес публики к нам лишь уровнем актерского мастерства. Нет на свете такого мастера, который был бы застрахован от полуудачи и даже от явных неудач. Знали их и мы, я в частности. Однако, если это никогда не снижало наш кассовый успех, нашу репутацию, то прежде всего благодаря тому, что в самой публике существовала неудовлетворенная потребность в сатире как общественно-политическом явлении. Конечно, вполне удовлетворить эту потребность одному театру не под силу. Но, сознавая себя каплей в море, мы тем более проникались чувством ответственности за каждое слово, произнесенное нами со сцены. Мы выступали на лучших площадках столицы, в скромных сельских клубах, в заводских цехах во время обеденного перерыва. Причем могу ручаться, что всюду мы старались работать с одинаковой отдачей. В этом смысле для нас не было разницы между зрителями Кремлевского дворца съездов и зрителями сибирской деревни Верх, Мельтюши. Кстати, от этой деревни, малонаселенной, зачисленной в неперспективные, до ближайшей станции железной дороги километров 30, да и до других населенных пунктов расстояние порядочное, поистине сибирское. Каково же было наше удивление, когда мы обнаружили, что в огромном деревянном сарае, специально приспособленном, трогательно украшенном для нашего выступления, народу собралось гораздо больше, чем насчитывалось местных жителей. Кроме местных пришли и люди из отдаленных поселков. Добирались кто как мог. На лодках по реке, на подводах, а некоторые и собственных ног не жалели. После концерта часть зрителей расположилась на ночлег прямо в том же сарае, где мы играли, а на утро в обратный путь. Можно ли в таких предлагаемых обстоятельствах позволить себе экономить творческие силы? Можно ли считать, что такая аудитория непрестижна для артиста? Это, разумеется, чисто риторические вопросы. Кто думает иначе, тот вряд ли имеет право выходить на сцену. Еще один памятный эпизод. Целый месяц мы гастролировали в Ростове-на-Дону. Все складывалось удачно. Но когда до отъезда осталось сыграть два спектакля, многие в труппе, в том числе и я, расхворались. А через несколько дней надо было начинать гастроли в Москве. Нам пришлось извиниться перед зрителями и отменить эти два спектакля, разумеется, объявив, что билеты подлежат возврату. Спустя 7 лет мы вновь приехали в Ростов. И представьте себе, все зрители тех отмененных спектаклей явились с билетами 7-летней давности. Ни один из них, оказывается, не сдал свой билет в кассу. Каждый хранил, рассудив, что рано или поздно мы вернемся в их город и оплатим наш долг. Играем в Днепропетровске, в помещении Русского драматического театра. Ждем, когда помреж объявит, что можно начинать. Давно пора, а сигнала все нет. В чем дело? Заглядываем в зрительный зал, вместительный, ярусный, а там происходит нечто из ряда вон выходящее. Людей, как в трамвае в час пик. Они сидят на подлокотниках кресел и на коленях у тех, кто сидит в креслах. Они стоят в проходах, так что не сделать ни шагу. Чуть не на люстре висят. К тому же все держат друг друга за руки. Круговая порука и в переносном, и в буквальном смысле, для того, чтобы мешать администраторам, капельдинерам, представителям пожарной охраны и специально прибывшему наряду милиции наводить порядок. Зажатые в тиски блюстители порядка уговаривают покинуть зал тех, у кого нет билета, а люди — ноль внимания. Каждому ясно, что в такой обстановке устроить проверку билетов немыслимо, да и бессмысленно, ведь если даже выявишь безбилетника, попробуй выведи его. Так все и остались в зале, включая милицию, очевидно, не предполагавшую, что ей тоже доведется посмотреть спектакль. Начали мы почти с часовым опозданием. «Пойдемте, Аркадий Сакч, я покажу, что вы наделали», — сказал мне после спектакля администратор. Он вывел меня на улицу и указал на стоявшую возле стены 40-ведерную бочку. За ней в каменной стене оказалась огромная брешь, самый настоящий подкоп. Таким вот образом публика проникла в зал. И ведь не мальчишки какие-нибудь, а вполне солидные граждане, среди которых были и дамы, и, возможно, даже ответственные работники. И их не смущало даже то, что, несмотря на холодную осень, приходилось в целях конспирации оставлять дома верхнюю одежду. Нечто похожее произошло на гастролях в Баку. Правда, там для штурмующих наш театр студентов результат оказался печальным. Они успешно перепилили железные решетки, чтобы проникнуть в здание, где мы гастролировали, но по ошибке пилили не те решетки и дружно ворвались в склад театрального буфета. Их заподозрили в попытке грабежа, отправили в отделение милиции. Пришлось заступаться. Еще одна история из этой серии. Играли мы в Москве, в Центральном доме культуры железнодорожников. Некий гражданин, киномеханик, приехавший в столицу с Камчатки на какие-то курсы, чтобы попасть к нам в театр, каждый вечер выстаивал у входа перед началом спектакля, безуспешно спрашивая лишний билетик. Наконец, доведенный до отчаяния, он забрался на крышу Казанского вокзала, затем перешел на крышу Дома культуры и проник внутрь через вентиляционную трубу. Оказавшись на колосниках, он сполз по тросам на сцену и, никем не замеченный, спустился в зрительный зал, как раз когда начали впускать публику. Смешавшись с публикой, почувствовал себя в безопасности и стал высматривать, где поудобнее простоять спектакль. Но он не видел себя со стороны. Его одежда была в саже, мазуте, масляных пятнах и прочей гадости, скопившейся на театральных небесах за многие годы. Люди шарахались от него. Уже после третьего звонка капельдинеры вывели его из зала. Бедняга сопротивлялся отчаянно. Артисты слышали какой-то странный шум в зале перед началом и поинтересовались у администратора, что случилось. Он рассказал. Тогда я спросил, ушел ли этот человек. Нет, он сидит у меня в администраторской. Зачем, Аркадий Сакч? Вы только не беспокойтесь. Я со всей строгостью, как положено, я сразу указал ему на дверь, но через дверь он не может выйти, только через крышу. Если это шутка, то неудачная. Понимаете, Аркадий Сакч, вы только не нервничайте, не расстраивайтесь. Конечно, этот гражданин виноват, но на улице 30 градусов мороза. Ничего не понимаю. При чем тут мороз? Дело в том, что у него на крыше пальто и шапка. А до антракта достать их оттуда нет никакой возможности. Пожалуйста, в антракте пригласите его ко мне. Когда привели безбилетника с Камчатки, и он поведал со всеми подробностями свою горестную историю, я крепко пожал ему руку и сказал, «Если бы присуждался приз самому отчаянному зрителю, вы, несомненно, могли бы рассчитывать на него». Но поскольку зрителям такие призы пока еще не дают, приглашаю вас на завтрашний спектакль. И, вручив ему контрамарку в первый ряд партера, добавил, «Вход не забудьте через дверь». На деревню дедушки. Один мальчик, было ему 11 лет, решил стать артистом. о чем и сообщил мне в письме. Он спрашивал меня, цитирую дословно, «Как вы достигли такого таланта?» Писем я получаю очень много, и ответить на все невозможно. Остался без ответа этот вопль юной души. Но не тут-то было. Как-то после спектакля пришла ко мне за кулисы незнакомая женщина и сказала, «Мой сын Саша написал вам письмо. Я понимаю, что у вас есть дела поважнее, но прошу вас войти в мое положение. Он до того заболел театром, что решил убежать из школы и поступить в какой-нибудь театр на работу. Когда ему говорят, что в таком возрасте на работу его никто не примет, он смертельно обижается, никого не хочет слушать. Вы для него авторитет, и теперь он ждет, не дождется вашего ответа». Женщина была не на шутку взволнована. Я, как мог, успокоил ее, пообещал, что не стану уверять Сашу в том, что учителя и родители не должны заниматься его воспитанием, и написал ему следующее. «Здравствуй, Саша. Ты спрашиваешь, как вы достигли такого таланта? Прежде всего, должен тебе сказать, что твой вопрос поставлен неправильно. Талант не достигается, а как красота или уродство, ум или глупость является качеством, присущим человеку от рождения. Талант можно развить, обратив на него внимание, и наоборот погубить ленью, невежеством, легкомыслием. Самое главное условие — трудолюбие, упорство самого человека, обладающего талантом. Я понял из твоего письма, что ты умный, развитый мальчик, поэтому пишу тебе как взрослому человеку. И если даже тебе сейчас мое письмо покажется слишком сложным, и что-нибудь не сразу поймешь, то когда станешь старше, ты, пожалуй, со мной согласишься. Кроме того, я хочу тебе сказать, что неталантливых людей очень мало. Почти все люди талантливы, надо только правильно и вовремя определить талант. Один человек музыкален, другой хорошо рисует, третий обладает актерским дарованием, для четвертого — одна из самых легких наук — математика, пятый может легко собрать и разобрать любой механизм, от автомобиля до часов, и постигает это с необыкновенной легкостью. Важно только, чтобы тот, кто обладает талантом математика, не выбрал бы себе профессию актера, которой у него нет таланта. И наоборот, человек, который может стать хорошим актером, не стал бы плохим математиком. И опять повторяю, что талант без трудолюбия — ничто, так как он не может проявиться, не может развиться без упорного самоотверженного труда. До свидания, Саш. Желаю тебе правильно определить свой талант, найти свое место в жизни, любить труд, не увиливать от него, пытаясь найти дорогу полегче. Такие дороги никуда не ведут, эти дороги кончаются тупиками, но я уверен, что последний совет тебе не нужен. Посылаю тебе свою фотографию. Другой, к сожалению, у меня сейчас нет. Еще раз желаю тебе всего хорошего. Аркадий Райкин». Прошли годы. Мальчик Саша стал известным артистом, очень хорошим артистом, что, кстати, совсем не одно и то же. Это Александр Калягин. Я не склонен преувеличивать значение своего участия в его судьбе, но мне было очень приятно, когда на вечере, посвященном моему 70-летию, он вместо поздравления выступил с текстом, который, полагаю, можно рассматривать как продолжение нашей давнишней переписки. Во всяком случае, этот текст, остроумно написанный, навеян ею. Итак, Калягин вышел на сцену с горестным видом, сел за стол и начал. Ванька Жуков, 40-летний мальчик, отданный на службу в художественный театр к сапожнику Ефремову, в ночь на 23 декабря не ложился спать. Дождавшись, когда директор, главный режиссер, мастера и подмастерья пошли домой, Он достал из шкафа початую бутылку с чернилами, ручку с заржавленным золотым пером, измятый лист бумаги и стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на темный образ Константина Сергеевича, перед которым тускло мерцала лампадка психологического реализма, и прерывисто вздохнул. «Милый дедушка Аркадий Исаакович, я пишу тебе письмо. Поздравляю вас с юбилеем и желаю тебе всего от Господа Бога. Нет у меня ни отца, ни маменьки. Ты, дедушка, у меня один остался». Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение Олега Николаевича, и живо вообразил себе своего деда Аркадия Исаакча, живущего в Москве и служащего ночным сторожем в Ленинградском театре миниатюр. Это невысокий, тощенький, необыкновенно юркий и подвижный старикашка лет 70 с грустным лицом и вечно пьяными от вдохновения глазами. Днем он балагурит со Жванецким или учит Костю искусству перевоплощения, вечером же, укутанный в просторную дубленку, ходит по театру эстрады и стучит в свою колотушку. Ванька вздохнул и продолжал писать. «Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда к себе. Я буду помогать тебе перевоплощаться, а если думаешь, должности мне нету, я у Кости в суфлеры попрошусь или за место Танкова к Авдотье Никитишне. Дедушка, милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. А когда вырасту, то за это самое буду тебя кормить и никому в обиду не дам. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой. Окланяюсь еще Руфе Марковне, Кате, Коте и всем, кто меня помнит». На этом Калягин заканчивал чтение письма и продолжал от автора. Ванька сложил вчетверо исписанный лист, переложил его в конверт, украденный накануне в репертуарной конторе, подумал немного, умакнул перо в чернильницу и написал адрес на деревню дедушки. Потом почесался, подумал и прибавил Аркадию Исаакчу. На разных языках. Впервые Ленинградский театр «Миниатюр» выехал за рубеж, в Польшу, в 1957 году. Там о нас уже немного знали. Рассказывая о сатирической направленности наших спектаклей, автор журнала «Пшиязнь» писал, что этот театр вряд ли когда-нибудь приедет, разве что читатели журнала обратятся с просьбами в соответствующие инстанции. Не уверен, что этот призыв возымел действие, но так или иначе, польские чиновники действительно прислали официальный запрос чиновникам советским. Ну, у нас, как водится, долго решали, следует ли нам ехать. Многие считали, что не следует. Сатирический театр, как бы театр внутреннего пользования. После бесконечных дебатов в Министерстве культуры вызвал меня министр Михайлов, который, прежде чем стать министром, год или два был послом в Польше и, видимо, считал себя знатоком этой страны. Он сообщил мне о высокой чести, оказанной нам как полпредом советского искусства, и долго пугал трудностями, с которыми театру придется встретиться в стране, где пооткрывали церквя. Я разозлился. Знаете что? Берите мои костюмы и маски, поезжайте сами и не пугайте меня. В самом деле, если что-то будет не так, вы же меня потом сживете со свету. В общем, поехали. Но, должен сказать, не без опасения, что нас ожидают неприятные инциденты. Еще на перроне в Варшаве мы увидели множество воодушевленных людей с цветами в руках. Мы сначала подумали, что встречают какую-то делегацию, но оказалось нас. К нам по очереди подходили депутации польских артистов из всех городов страны с просьбой, чтобы мы включили их город в свой гастрольный маршрут. Гастроли начались в Варшаве в здании Национального театра, украшенном советскими и польскими флагами. Все выглядело очень торжественно, разве что не исполнялись государственные гимны. Мы говорили со сцены о простых вещах, волнующих всех. О бюрократизме, о воспитании детей, об отношении к женщине, о прожитой жизни. Когда занавес закрылся, публика аплодировала стоя. Мы стояли на сцене и не могли сдержать слез. В поездке по стране нам предоставляли самые большие театральные помещения. Мы давали по 4-5 спектаклей и ехали дальше. Когда приехали во Вроцлав, режиссер местного театра, с которым мы были уже знакомы, заранее купил билеты своим актерам. Не знаю, что им нашептали, но на первый спектакль никто из них не пришел. Такая демонстративная акция тем более огорчила нас, что в других городах мы встречали самый радушный прием не только со стороны широкой публики, но и театральной общественности. Однако на второй день гастролей, очевидно, не удержавшись от профессионального любопытства, один из местных артистов все-таки появился в зале, как бы пошел на разведку. А на третьем представлении была уже вся труппа. Свободных мест не нашлось, и польские артисты, наши хозяева, уселись прямо на полу в проходах или стояли, прислонившись к стене. После спектакля они аплодировали вместе со всеми, а потом пришли к нам за кулисы и взволнованно благодарили. Кто-то из наших не удержался и спросил, почему они не пришли на открытие гастролей, когда мы их так ждали. И тогда они признались, что были уверены, в Советском Союзе сатира невозможна, и советский сатирический театр приехал не столько играть, сколько пропагандировать. Помню пресс-конференцию, на которую пришли сотни людей. Вопросы задавали не только о театре, но и о том, как живут в Советском Союзе. Я старался отвечать откровенно. Кто-то из выступающих упомянул Владимира Дудинцева, незадолго до того опубликовавшего роман «Не хлебом единым», которые у нас чистили почем зря. Понимая, что грубый окрик в адрес писателя и поднятая затем кампания не могут не волновать аудиторию, я решил, что лучше сам скажу о Дудинцеве, чем дождусь, когда меня спросят. Пояснил слушателям, что Дудинцев жив-здоров, работает, ему можно написать. Он лучше меня ответит на все связанные с его творчеством вопросы. В общем, пресс-конференция прошла хорошо и лишний раз свидетельствовала об интересе к нашему театру. Когда мы возвратились домой, посол Пономаренко сказал: «А ведь вы, артисты, работаете иной раз эффективнее дипломатов. Вашу работу можно пощупать руками. Мы уже получаем от поляков просьбы познакомить с советскими пьесами». С той поры мы подружились с Польшей, не раз бывали там, а у меня хранятся два польских ордена. Не могу не вспомнить, как в одной из последующих гастрольных поездок в Польшу 1961 в нашем спектакле был большой монолог, где, в частности, шла речь о человеке-покорителе Вселенной. И вот 12 апреля весь мир облетела весть о полете Юрия Гагарина. Мой монолог в тот день произвел особое впечатление. Спрашивали, знал ли я заранее о полете Гагарина. Пришлось признаться, что я ничего не знал, просто предчувствовал. Вслед за Польшей была Болгария, страна, где у нас тоже оказалось много добрых друзей. Мы работали на специально подготовленной передвижной сцене, которая собиралась в течение 4 часов. Хорошая сцена. Кулисы хорошие, помещения для актеров. С этой разборной сценой ездили по всей стране. играли не только в городах, но и в сельской местности. С помощью болгарской технической службы где-то в долине монтировали театральную сцену, зрители же усаживались по склону горы. Однажды играли на футбольном поле. Под хохот зрителей, разместившихся на трибунах, мы выбежали на поле в трусах и майках, а через минуту, когда открылся занавес, были уже в концертных костюмах. Подобные шутки, импровизационные находки, укрепляли контакты с публикой. В Габрове, где меня избрали почетным гражданином города, выпала честь открыть новое здание театра. Особые отношения сложились у нас с Венгрией. Об этой стране я могу рассказывать очень много, и всегда с большой теплотой вспоминаю встречи, которые там были на самых разных уровнях. Когда мы впервые ехали в Венгрию, то поняли, что с нашим русским языком там нечего делать. И хотя венгерский язык очень труден, но если мы хотим, чтобы нас хорошо понимали, надо им овладеть. Никто нас об этом не просил, никто не беспокоился ни в Министерстве культуры, ни в других организациях. В результате напряженной работы мы смогли сыграть спектакль на венгерском языке, что немало способствовало нашей популярности. Мы не полиглоты, но стараемся играть на языке той страны, где гастролируем. Просто выучиваем перевод, специально подготовленный к гастролям. Дело не в том, чтобы вызубрить текст. Надо не просто произносить его, но играть, ощущая природу чужой языковой стихии. Свободно ориентироваться в национальных особенностях юмора. Конечно, это трудно, но другого выбора нет. Реприза, оставшаяся непонятой, худший вид провала. Мы играли на английском, венгерском, немецком, польском, румынском, словацком, чешском языках. А однажды несколько месяцев напряженно работали, чтобы не ударить в грязь лицом перед зрителями Японии. Но в последний момент поездка сорвалась. Почему-то вместо нас поехал другой коллектив. Так и не пригодился нам японский язык. В языковом обиходе разных стран остаются выражения из наших миниатюр. В Румынии, например, вошло в обиход «И что же будет?» Это из диалога о том, что в конце года, дабы не остались неосвоенными выделенные учреждению средства, начинают скупать ненужные вещи, скажем, рояль, чтобы в нем картошку хранить. Директор спрашивает у сотрудника: «Зачем нам рояль?» «Поставим при входе». И что же будет? Солидно будет. А электропечи купил? Не достал. Значит, ничего не купил? Ну как же, купил холодильник. Зачем нам холодильник? Летом включим. И что же будет? Пиво холодное будет. Вопрос «И что же будет?» стал в Румынии поговоркой. В этом же роде был случай на гастролях в Венгрии. У меня в репертуаре был монолог скептика, гражданина унылого и во всем сомневающегося. Все ему не то и не так. Даже весна его не устраивает. Вот раньше, говорит он, была весна, не то, что теперь. Так вот, этот скептик время от времени приговаривал: «Нет, теперь тоже кое-что есть, но не то». По-венгерски «кое-что есть» — это «валамиван». Почему-то это выражение так понравилось венграм, что вошло в их быт. У входа в крупнейший будапештский универмаг появился большой транспарант: «Приходите к нам, у нас малавиван». А на улицах Будапешта прохожие приветствовали меня этими словами. Наш юмор в гостях у англичан. Английский посол, ценитель юмора, посещал наши спектакли. Я об этом ничего не знал, но вот как-то мы с Ромой получаем приглашение приехать на один день из Ленинграда в Москву с тем, чтобы выступить в английском посольстве. Посол возвращался в Англию и устраивал прощальный вечер. Утром машина встретила нас на вокзале и отвезла в посольство на завтрак, который давала супруга посла. Нам показали посольство, подарили какие-то журналы, пластинки. После обеда поехали отдохнуть в гостиницу «Москва», о чем заранее побеспокоились англичане, а вечером снова посольство. Для концерта, кроме обычных вещей, я приготовил специальный номер. Нас поблагодарили, отвезли на вокзал, посадили в красную стрелу. Так закончился день, проведенный как бы на английской земле. Через какое-то время я получил предложение подготовить программу для английского телевидения. На BBC открывался новый, 13-й канал, и по этому случаю приглашались артисты из разных стран. Это потребовало от нас основательной подготовки, ежедневных занятий с преподавателями английского языка. Формируя репертуар, мы понимали, что надо брать вещи, понятные и близкие всем зрителям, независимо от национальной и социальной принадлежности. В наших миниатюрах, показанных англичанам, речь шла о том, что жизнь нельзя разменять на мелочи, о неудавшейся любви, об одиночестве. В сатирических персонажах, над которыми мы смеялись, англичане увидели своих собственных взяточников и бюрократов. Вот вы показываете бюрократ. А ведь известно, что истинный бюрократ родился в Англии, говорили нам. А вашу хитрость дать персонажам русские имена для отвода глаз мы, конечно, раскусили. Кроме нескольких товарищей по театру, в качестве партнера я пригласил англичанина Билла Кэмпбелла. Сын одного из руководителей коммунистической партии, он в 17 лет приехал в Советский Союз. Работал на радио, исполнял песенки в программах Утесова, снимался в эпизодической роли в фильме «Веселые ребята». Общение с ним помогло мне лучше освоить английскую речь. В Лондоне для нас было снято специальное помещение, где мы вместе с режиссерами, осветителями, звукорежиссерами репетировали в течение 10 дней по 8 часов ежедневно. Нашими первыми зрителями, за реакцией которых я внимательно наблюдал, стал технический персонал студии. На съемку пришли также люди, заранее купившие билеты. Таким образом, программа, рассчитанная на 1 час 15 минут, сопровождалась живой зрительской реакцией. Все прошло успешно, о чем свидетельствовали рецензии в «Тайме» и «Дейли Мейл». Англичане заключили с нами контракт еще на 4 такие программы. Вторую мы показали меньше, чем через год. Стали готовить третью. Но тут вызывает меня министр культуры Фурцева. «Аркадий Исаакч, вы ведь уже, кажется, были в Англии?» «Был». «Ну, пусть теперь поедет Людмила Зыкина». Что можно было возразить? «Действительно, пусть поедет. Хорошая артистка». Екатерина Алексеевна Фурцева по-житейски, конечно, была женщиной не глупой, но чтобы быть министром культуры, этого, наверное, мало. Нужно еще специальное образование или хотя бы любовь к искусству. Она же ходила в театры, на концерты, на выставки, лишь когда нельзя было не пойти, когда кого-то сопровождала. В общем-то, я вспоминаю ее добром. Думаю, что другие наносили более серьезный ущерб искусству, грубо вмешиваясь в творчество того или иного художника. К тому же, к концу своей деятельности она чему-то научилась. Но так или иначе, а контракт с BBC был разорван, по нему заплачена огромная неустойка, после чего в Англию нас уже не приглашали. Ошибочка вышла. Однажды в Министерстве культуры мне сообщили, что я приглашен в Западный Берлин на международный фестиваль пантомимы в качестве гостя, и что от меня требуется прочитать там доклад о влиянии пантомимы на смежные жанры сценического искусства. Конечно, это было приятное известие, но, с другой стороны, я ведь не теоретик и не очень-то привычен к чтению докладов. Времени до фестиваля, однако же, было достаточно, чтобы основательно подготовиться, и я не терял его даром. Перед отъездом зашел в министерство, чтобы оформить командировку, и там один из ответственных сотрудников порекомендовал мне захватить с собой какие-нибудь причиндалы, так он выразился, то есть аксессуары, поправил он себя под моим взглядом, ну, маску какую-нибудь или парик, на всякий случай. Помнится, я еще пошутил, что вряд ли меня поймут верно, если я выйду читать доклад в маске. А ответственный сотрудник ответил совершенно серьезно, что меня могут попросить поработать по моему основному профилю. Конечно, может быть, и не попросят, но если все-таки вдруг попросят, неудобно будет отказываться. Тогда я сказал, что в любом случае откажусь обязательно, ведь я не мим, и для того, чтобы преодолеть языковой барьер, мне надо выучить номер на немецком языке, к чему я не готов, и подготовиться за 2-3 дня до отъезда уже не успею. Ответственный сотрудник согласился со мной. На то мы расстались. Сначала я прибыл поездом в столицу ГДР, где меня встретили представители нашего посольства. С ними состоялся такой разговор. «Мы очень надеемся на вас», — сказали они. «Когда выйдете на сцену, помните, за вами красный флаг». «На какую сцену?» — удивился я. «Разве доклад нужно читать со сцены? Я думал, это более камерное предприятие». «Какой доклад?» — в свою очередь удивились они. «По программе послезавтра ваш концерт. Вы выступаете во втором отделении, а в первом — Марсель Марсо». Тем временем машина въехала на территорию Западного Берлина и остановилась у здания Академии искусств. Не успел я опомниться, как один из устроителей фестиваля сказал мне: «Поздравляю, все билеты на ваш концерт за 2 часа были проданы». «На мой концерт?» «Да, конечно. У меня подкосились ноги». «А Марсо во втором отделении?» «Нет, только вы. Марсо уже выступал». Дело еще в том, что из-за обычных организационных неурядиц мы приехали на фестиваль с опозданием. Открытие уже состоялось. До моего концерта оставалось 64 часа. Я попросил дать мне переводчика, пришел в гостиницу, заказал себе крепчайший кофе и принялся за работу. Я работал безостановочно, не выходя из гостиничного номера и не смыкая глаз. Я стал отбирать из своего репертуара те номера, которые имеют какое-то отношение к пантомиме. Кроме переводчика, мне помогал артист и завпост нашего театра Минкович. Элементов пантомимы в моих номерах всегда было достаточно много. Еще в те времена, когда я учился у Соловьева и играл в мольеровских комедиях-балетах, я чувствовал вкус к острой пластической выразительности. Но соревноваться с Марселем Марсо по этой части — безумие. Кроме того, надо было вспомнить номера, отобрать их таким образом, чтобы они представляли собой нечто внутренне цельное. А главное, ни один из них нельзя было совершенно лишить текста. Сократить текст еще куда ни шло, но механически перевести его на язык пластики не было никакой возможности. У меня был великолепный переводчик. Разобравшись в ситуации, он проявил недюжинную стойкость и самоотверженность. Но в конце работы мне было жалко на него смотреть, так он устал. У меня же от волнения сна не было ни в одном глазу. Произнося текст по-русски, я схватывал и заучивал перевод, прося переводчика делать мне самые тонкие замечания по части осмысленности моих интонаций. Хорошо еще надо было говорить по-немецки, а не на каком-нибудь другом языке. Немецким я все-таки немного владею. Спасибо незабвенным педагогам нашей Петровской школы. Не совсем зря они учили меня. Что я могу сказать о том выступлении? Я видел, как люди аплодировали, но аплодисментов не слышал. Все было как в немом кино. Потом мне сказали, что меня вызывали 14 раз. Когда все было позади, ко мне в грим-уборную зашел профессор-театровед Дмитриев, тоже приглашенный на фестиваль. Он был единственным советским человеком, присутствовавшим на том концерте. Юрий Арсеньевич пытался меня уверить, что все было просто великолепно, но, кажется, отчаялся убедить меня в этом. Зашел и Марсель Марсо. Тоже стал поздравлять. Мы с ним давние знакомы, и обычно, когда он приезжает в Москву, у нас всегда находится время друг для друга. Между прочим, общаемся мы с ним по-немецки, на котором он изъясняется значительно лучше меня. Но на сей раз мы пока еще не виделись. Марсель сказал, что перед моим выходом на сцену он заглянул ко мне, чтобы поздороваться и сказать «той-той», что-то вроде нашего «ни пуха, ни пера», и был крайне удивлен, что я ничего ему не ответил, после чего решил, ни слова не говоря мне, пригласить за кулисы врача. «Ты был ужасно бледен», — сказал Марсо, — «и я испугался». Затем он стал изображать, как я выглядел, и это было так смешно, что окончательно привело меня в нормальное состояние. Вернувшись в Москву, я пришел в министерство, чтобы сказать тому ответственному сотруднику, мягко говоря, неприятные слова. Почему из-за разгильдяйства и равнодушия этого человека я должен был полгода готовить доклад вместо концерта, и почему это должно было сойти ему с рук? Но то ли он скрывался от меня, то ли еще что, словом, я его не застал. Зато встретил на лестнице Игоря Александровича Моисеева. Он только что вышел из какого-то высокого кабинета, где, очевидно, отчитывался об очередной поездке своего прославленного ансамбля за рубеж. Увидев в моих руках кипу вырезок из западно-берлинских газет и журналов, Моисеев мрачно заметил: «Зачем вы принесли сюда все эти рецензии? Здесь это никого не интересует». Вскоре по приезде я тяжело заболел и уверен, что не в последней степени из-за этих 64 часов бешеной подготовки на свой страх и риск. Года через два, поправившись, я рассказал обо всем этом Екатерине Алексеевне Фурцевой и в ответ получил благодарность за весьма забавный рассказ. «Не надо утрировать», — было сказано мне с милой улыбкой, — «ведь все обошлось. Вы ведь вышли тогда из положения, дорогой Аркадий Исаакович». Плюсы и минусы, цена оценки, легкой и удобной правды не бывает, лицо и маска, прогулки по берегу, от издательства. Плюсы и минусы. Известный ученый-экономист Павел Григорьевич Бунич, мой хороший знакомый. Последние несколько лет мы вместе проводим отпуск в одном из санаториев на Рижском взморье и с удовольствием беседуем на самые разные темы, в частности, о взаимоотношениях искусства и экономики. Для меня наши беседы тем более интересны, что я всегда полагал, не имеет смысла ограничивать себя узкопрофессиональными рамками. Невозможно постигнуть и творчески применить внутренние законы профессии, не сознавая ее общественного назначения, не ощущая ее диалектической переклички с другими профессиями. Вот почему я счел возможным предложить вниманию читателей запись диалога с Буничем. Это сжатый конспект не одного, а множества наших с ним разговоров. Аркадий Райкин. Я показываю явление, вскрываю, так сказать, его механизм, но не договариваю до конца. Это важный для меня прием. И вообще прием искусства. Ведь если со сцены все сказать до конца, зритель решит, что вы примитивны, что вы сказали ему банальность. Надо уметь вовремя остановиться, подвести зрителя к ответу. Чтобы он сам дошел до него, сам произнес. Впрочем, обычно я не позволяю себе говорить, точнее подразумевать, то, что не является актуальным для максимально широкого круга людей. Павел Бунич. Но при этом ведь не скажешь, что вы ломитесь в открытую дверь. Райкин. Надеюсь, что нет. Обдумывая спектакль, я обычно стремлюсь учитывать, что люди не столь информированы, как хотелось бы. Информирован относительно узкий круг. Остальные, может быть, догадываются, но не додумывают. А если они увидят в той или иной миниатюре подтверждение своих догадок, то, выйдя из зрительного зала, будут думать дальше, глубже. И утвердятся, быть может, в том, что мы со сцены имели в виду, но впрямую не высказали. Бунич. Таким образом, вы учитываете социально-психологические свойства восприятия истины, вроде бы общеизвестной и общезначимой, но обретающей действенность только тогда, когда она становится открытием и достоянием каждого. А это, в свою очередь, происходит лишь в том случае, если, ставя диагноз явлению, вы указываете или намекаете на его неотрывность от широкого контекста причин и следствий. Райкин. Я всегда к этому стремился. Всегда опасался уподобиться тому медику, который самозабвенно лечит какой-нибудь один орган, не заботясь о том, как болезнь отражается на других. Устранить тот или иной недостаток, взятый в отдельности, не означает искоренить его природу, дать ответ на всю совокупность вопросов, которые он вызывает. В сущности, так называемых отдельных недостатков не бывает. Вся наша деятельность, в какой бы сфере мы ни работали, единая цепь. Я много думаю и говорю со сцены о таком явлении, как коллективная безответственность. Она возникает и тогда, когда никто ни за что не отвечает, и тогда, когда каждый отвечает только за свое. Бунич. Макс Планк говорил, что все на свете разделено только потому, что нет ни одной головы, которая могла бы все вместить. Райкин. Поскольку все взаимосвязано, то и мы с вами, Павел Григорьевич, не имеем права замыкаться каждый на своем участке. Во всяком случае, для меня сатирика — это аксиома, убеждение, выработанное всем моим творческим и гражданским опытом. Бунич. Я давно говорю, что вы, Аркадий Исаакович, в своем деле часто бываете большим экономистом, чем многие мои коллеги. Могли бы вы привести пример из собственной практики, который бы свидетельствовал об экономическом эффекте сатиры? Райкин, пожалуйста. Был в нашем театре уже довольно давно такой номер, который на первый взгляд мог показаться не более чем забавной шуткой-выдумкой. Актер едет в поезде и очень боится своей популярности. Будут искать общение, не дадут покоя. И тогда он объявляет себя руководителем сапожного дела. А на вопрос, где именно он трудится, небрежно отвечает первое попавшееся, на шестой обувной. Вот тогда-то его покой и погиб. Люди стали приносить ему ботинки и туфли, жаловались, угрожали, требовали. Оказалось, что у них большие счеты с этим учреждением ширпотреба. Прошло несколько лет. Как-то приехали мы на гастроли в один город. И вдруг ко мне в гостиницу приходит директор 6-й обувной фабрики и приглашает меня на производственное совещание. Меня встречали торжественно. «Докладываем вам, товарищ Райкин, что ваши критические замечания уже учтены. Мы сейчас боремся не только за выполнение плана, но и за качество продукции». Бунич. Руководители той фабрики проявили, быть может, несколько наивную, но чуткую реакцию. Но ведь бывает, наверное, и так, что некие ответственные товарищи, пришедшие к вам на спектакль, реагируют на критику совсем по-другому. Проблема, мол, поднята правильно, но поднимать ее и рассуждать о ней надо в другом месте, не публично, не на сцене, а в соответствующих кабинетах. Райкин. И это не раз бывало. Помню, однажды много лет назад, после очередной премьеры, я был вызван повесткой к одному из начальников ленинградской милиции и привлечен к ответу за то, что посмел посмеяться над одним безграмотным, грубым блюстителем порядка в чине сержант. «Вы дискредитируете постового в глазах народа», — грозно сказали мне. «А может быть, милицию дискредитирую не я, а именно этот конкретный человек в синей форме? Может, надо наказать его за это, а меня не наказывать? И потом один постовой — это еще не вся советская милиция, не так ли?» «Мы-то с вами, товарищ Райкин, это понимаем», — ответили мне вкрадчиво и доверительно, «но не всякий зритель это поймет». «Нет уж, ни время, ни современники не нуждаются в подобных адвокатах». И все-таки сатирик своего рода врач. Он вскрывает порог для того, чтобы стало возможным этот порог вылечить. Бунич. «Вы часто говорите об этом, Райкин. Бесконечно. Но знаете ли, это вся моя жизнь». Когда-то наш театр начинался со спектакля «Не проходите мимо». Так вот, я и до сих пор не считаю этот девиз наивным. У социальной пассивности всегда находится много защитников, иной раз весьма изощренных по части высоких аргументов. Иногда приходится слышать скептическое «Ну куда вы, право, на медведя с рогатиной?» Но еще чаще осторожное «Вы знаете, это слишком остро». Для меня и то, и другое комплимент. Сатирический театр и должен быть острым, а не тупым, смелым, а не трусливым. Человек, который желает добра себе и своему народу, должен говорить только правду, как бы горька она ни была. Впрочем, нередко мы встречаемся с таким явлением, когда бюрократ заявляет «правильно вы продернули бюрократов, я тоже с ними борюсь», или когда казнократ выражает свою радость в связи с тем, что в такой-то миниатюре мы выводим на чистую воду таких, как он. Так что же спрашивается, молчать лучше или говорить не всю правду, только часть ее?